Когда Марк оказался в палате матери, при которой вновь была Кристина, он решил понаблюдать за ними обеими, после чего пришел к очевидному выводу, что многое упускал. Вот и сейчас, стоило только ему пристальнее приглядеться к тому, как общаются Крис и Людмила Матвеевна, выводы стали проситься на ум сами. Этих двоих связывало что-то гораздо большее, чем простая человеческая дружба. И Гранин понимал, что именно это может быть. «Сынок, я хотела сказать про Настю», — начала мама и посмотрела на Павловскую так, словно та могла прочесть по ее взгляду все и даже больше. «Я вас оставлю. Дело семейное, оно такое», — вздохнула Кристина и вышла. При этом на лице ее было написано выражение из разряда «Нашли, о чем говорить». «И что ты хотела сказать?» — уточнил скептичным тоном Гранин. Стоило только двери закрыться за Павловской. Людмила Матвеевна вздохнула и устало сообщила. «Я бы хотела ошибаться в ней, но мне кажется, что сейчас твоя бывшая жена может попытаться воспользоваться ситуацией». И не было сейчас у матери никаких нервных потрясений, которые он лицезрел совсем недавно. Конечно, Марк этому был только рад, однако больше он из себя идиота делать не собирался. «Воспользоваться ситуацией?» — приподнял бровь Гранин. «Какую ситуацию ты имеешь в виду?» Людмила Матвеевна вздохнула, будто сын ее был неразумным ребенком, которому приходилось объяснять очевидные вещи. После чего ответила. «Ты снова ею очарован, я же вижу. Выясняешь всякие вещи, которые потом очень дорого мне обходятся. Но мой тебе совет — держи ухо востро. Мы мало о ней знаем, Марк. Даже если вдруг она и впрямь родила полгода назад, а не недавно, как я думала, есть вероятность, что это ребенок человека, который чуть не уничтожил твою фирму». Она начала духариться, и Гранину лишь оставалось поражаться тому, откуда в матери, которая совсем недавно была столь обессилена, взялось все вот это. Поэтому, немного подумав, он решился на то, чтобы сказать, хоть это и было жестко. «У тебя внук, мама. И знаешь, я не удивлюсь, если Настя не позволит тебе с ним даже познакомиться. Тимофей, в принципе, может оказаться моим единственным сыном, потому что ни от кого, кроме своей жены, я больше наследников не желаю. А ты болеешь, и мне было бы очень горько, если бы тебе, в принципе, не удалось когда-нибудь понянчиться с внуком». Было ли хоть что-то в этом мире, способное покачнуть уверенность Людмилы Матвеевны в том, что она может оказаться очень жестоко неправа? Похоже, что нет. И когда мама поначалу отреагировала на эти известия удивленно, у Марка появились предположения, что она скажет: «Как же я ошибалась! Мне очень хочется увидеть внука!» Но очень быстро стало ясно, что мать выбрала иную версию. «Она спуталась с тем, кто чуть не отнял наше дело», проговорила Людмила Матвеевна и, опустившись на подушках, устало добавила. «Не хочу ничего об этом знать. И о ней знать не хочу. Мне нужна только Кристина рядом. Это единственный человек, который меня понимает». Гранин начал злиться. Павловская, похоже, пока его не было рядом, обрабатывала мать так, что можно было задуматься о распоряжении не пускать ее сюда вообще никогда. Матери можно вполне нанять сиделку, хотя она и так находится под неусыпным контролем медицинского персонала. Кстати, это отличная мысль – сказать Кристине, чтобы минимизировала пребывание рядом с Людмилой Матвеевной. Она молодая, привлекательная, и сам факт того, что Павловская бесконечно тратит время не на свои жизни и дела, а на то, что называет дружеским участием, удивлял. «Спрошу у врача, какие у нас новости. Расскажу позже. мрачно обронил Гранин и вышел. Кристину обнаружил в коридоре. Далеко от места пребывания Людмилы Матвеевны она не ушла. Когда Марк появился рядом, на лице Кристины появилась заискивающая улыбка. «Мы так давно просто не сидели за бокалом вина, как раньше», — проговорила она, подойдя к Марку. «Я скучаю по нашему общению». Гранин сложил руки на груди, тем самым закрываясь и показывая Павловской, что сейчас ему не до нее в принципе, и не до разговоров о каких-то там совместных вечерах, которых, если уж так вспомнить, было наперечет. «Я сейчас весь в делах семьи, Кристина. Оказалось, что Настя родила мне сына. Мы восстанавливаем отношения с женой». Скрывать это смысла, как был уверен Марк, не было никакого. Если даже сейчас выставить Павловскую прочь и не позволять ей приходить к матери, не станет же он отнимать у родительницы телефон. Так что их общение продолжится. «Прости, Марк, но ты уверен в том, что это сын именно от тебя?» — осмелилась спросить у него Кристина, и прежде чем Гранин бы успел на это отреагировать должным образом, прибавила: «Ну, ты делал тест ДНК? Это же самое очевидное в сложившихся обстоятельствах». Разумеется, о данной процедуре он даже не задумывался, полностью убежденный в том, что Настя ему не соврала. Даже напротив, какое-то время вела себя так, чтобы он вообще отстал от нее и от Тимофея. Но, может, и впрямь стоит просто сделать генетический тест и на основании его оформить отцовство. «Я уверен, что он мой, Кристина», — отрезал Гранин. «И не лезь туда, куда не просят. А еще, если я увижу, что общение с тобой идет моей маме не на пользу, сюда тебе доступ будет закрыт». На лице Павловской появилось обиженно растерянное выражение, но продолжать говорить с нею Марк не стал. Пусть делает выводы сама, а он понаблюдает и тоже придет к определенному.